Как и обещал водитель, машины уже ждали. Кинув портфель и мешок с учебниками на сиденье, я устроился рядом, и кортеж двинулся домой. Пока ехали, я обдумывал то, что узнал о Череповых, и еще немного почитал о них. Не знаю, почему, но не казались они теми, кто стал причиной смерти моих родителей. Не тянули. Хотя, кто знает, тут, конечно, требовалось более глубокое исследование. Ведь если князь соврал, то я, по идее, должен стать следующей жертвой. Мои размышления прервал охранник, сидевший рядом с водителем. «Господин, пристегнитесь, пожалуйста», — сказал он, и в его голосе я сразу уловил настороженность. «Кажется, у нас гости». «Где?» — спросил я, чувствуя, как увеличивается скорость автомобиля. «Сзади три машины». Обернувшись, я увидел догоняющие нас белые внедорожники, совершенно одинаковые. Они шашечкой обходили остальные машины на дороге. Накинув ремень безопасности, я уставился в зеркало заднего вида. Похоже, телохранитель был прав. Кто-то явился по нашей душе, вернее, по мою. Интересно, что предпримет охрана? Будет ждать, пока нас атакуют? Я бы не стал, но мне нельзя показывать, что я умею. В этом мире магия под запретом. Обычные люди боятся колдунов, и правильно делают. Дай им волю, и они очень быстро займут место правящего класса, дворян. А это разрушит веками создававшийся строй. Наступит время анархии, а затем тирании. Впрочем, какое мне до этого дело? Одна прослойка сменит другую, только и всего. Дела людей меня не волнуют. А вот опасность, которая мне грозит, если вдруг станет известно, что Владимир Оболонский чародей, очень даже. Так что я ждал развития событий. Вмешаться придется, только если моя жизнь окажется на волоске. Тогда уж будет не до маскировки. Что-что, а умирать я не собирался. Первый из трех внедорожников поравнялся с последней машиной кортежа. Из заднего окна высунулось дуло автомата, и тут же раздалась очередь. По бронированному автомобилю защелкали пули. Тут же взвизгнули тормоза. Остальные водители решили, что торопиться им некуда, и лучше оказаться от перестрелки подальше. Машина кортежа вильнула, ударив нападавших в бок. Внедорожник чуть подвинулся, но пальба продолжилась. Метили явно по колесам. По идее, уже должны были попасть, но почему-то тачка с охраной продолжала спокойно ехать. И тут я увидел, как из ее крыши выдвигается спаренный пулемет. Развернувшись, он ударил плотными очередями по внедорожнику. Стекло разлетелось, и белая машина вильнула влево, едва не врезавшись в шедший перед ней пикап. Обогнув его, она снова начала приближаться к машине кортежа. Опять застучал пулемет. Внедорожник вдруг развернулся, проехал юзом и перевернулся, выдав фонтан осколков и других частей, которые от него отлетели. Получили уроды. Радостно процедил телохранитель на переднем сиденье. Два другие машины нападавших тоже попали под огонь пулемета. Но вот из одной высунулся человек в черной маске. В руках у него было оружие. Раздался выстрел, и в машину сопровождения угодила граната. На крыше расцвел огненный цветок. Мой водитель глухо выругался. «Простите, господин», тут же добавил он, «я уже наблюдал за происходящим не через зеркала, а в стекло заднего вида». Человек выстрелил еще раз, граната рванула в метре от нас. «Не достанут», — проговорил водитель. «Кишка тонка». Второй внедорожник начал догонять нас, обойдя охваченную огнем машину. «Сейчас я им устрою», — сказал телохранитель. Обернувшись, я увидел, как он что-то делает на приборной панели со своей стороны, а затем из багажника выползла компактная ракетная установка. Подвигавшись из стороны в сторону, она дала залп, и настигавшая нас машина взорвалась, буквально разлетевшись по дороге. Последний внедорожник резко свернул вправо и начал удаляться по боковой улице. Машина сопровождения притормозила, из нее выскочили телохранители с огнетушителями и принялись поливать огонь. «Твари!» – процедил телохранитель, наблюдая за сбежавшим внедорожником. «Ты запомнил номера?» – обратился он к водителю. Тот кивнул. «Но это бесполезно, ты же знаешь», – сказал он. «Вы в порядке, господин?» – повернулся ко мне охранник. «Что со мной могло случиться?» – удивился я. «Ну, хорошо, все позади, я вижу. Кто это был?» «Не могу знать, господин. Вероятно, кто-то из наших врагов. Прощупывали почву. Хотели понять, сильно ли меня охраняют», – сказал я. Телохранитель бросил на меня задумчивый взгляд, но ничего не ответил. Вскоре нас догнала машина кортежа. Взрывы ее почти не повредили, но пулемет был безнадежно изувечен и торчал на крыше куском бесполезного металла. «Кто наши враги, Семен?» – спросил я телохранителя, когда мы свернули к мосту, ведущему к проспекту, на котором располагался особняк Шереметьева. «Вам лучше спросить об этом его светлость, господин», – отозвался охранник, чуть помедлив. «Именно так я и собирался поступить, однако князя не оказалось дома, что меня не удивило. Явно у него было полно дел. Хотел бы я знать, каких. Человек, враги которого не стесняются напасть на его родственника среди бела дня чуть ли не в центре города, просто не может не вызывать любопытства. Чтобы скоротать время, я начал делать домашние задания, в основном, ища ответы и решения в интернете. Полагаю, большинство учеников делало то же самое. В конце я взялся за доклад о Смерть горе. Материалов имелось много, зоны вызывали интерес буквально у всех и каждого. Что неудивительно, я штудировал все подряд, от нелепых, на первый взгляд, теорий до научных трудов. Заодно почитал об изнанке и магах, но достоверных сведений было мало. К сожалению, наверное, единственные, что хоть что-то знали обо всем этом, были чародеями, но они, естественно, ничего в интернет не выкладывали. По официальной статистике считалось, что магов рождается примерно 1 на 100 тысяч человек, однако подсчеты были по понятным причинам приблизительными. С ними не соглашались другие исследователи. В общем, ломали копья. Зато я узнал, что проникнуть в зоны практически невозможно. Они считались военными объектами и тщательно охранялись армейскими частями. Уже ближе к вечеру ко мне в комнату вошел князь, окинул внимательным взглядом. Спросил: «Занят, делаю доклад, но могу прерваться». Шереметьев кивнул. «Пройдемся, глава 5». Мы двинулись по дому, но вскоре спустились в холл и вышли на улицу. «Хорошая погода», — сказал князь, глянув на небо. «В Петербурге такая бывает нечасто, особенно осенью». Он пошел по алле, а я отправился за ним. «Как прошел первый день в школе?» «Чудесно. Меня приняли, как родного. Прекрасный класс, отличные дети. Про Черепова я решил не упоминать. Сам разберусь». «Серьезно? Что ж, я рад это слышать. Мне доложили, что на обратном пути на вас напали». «Ага, думаю, меня пытались убить. Вернее, проверяли, хорошо ли меня охраняют. Хотели понять, представляю ли я для вас ценность». Шереметьев кивнул. «Полагаю, ты прав. Было страшно?» «Нет». Князь взглянул на меня. «Ты и правда выглядишь спокойным». Я пожал плечами. «Чего бояться-то? Охрана справилась. Да, телохранители молодцы. Но ты же понимаешь, что теперь люди, пославшие убийц, знают, что я тебя берегу, и в следующий раз сработают получше. Думаю, это очевидно. Ты действительно очень сообразительный. Прямо не по годам. Мне это нравится». Мы свернули на боковую дорожку и пошли между рядами мраморных статуй античных богов и богинь. Между ними тянулись аккуратно постриженные кусты, за которыми росла белая сирень. «Пусть делают, что хотят», — сказал я. «Меня интересует, кто они. Вы ведь сказали, что враги моей семьи мертвы. Вроде, вы о них позаботились». «Так и есть. Но всех не перебьешь, знаешь ли. Остались родственники. Скажите, кто они?» Князь покачал головой. «Тебе это знать ни к чему. Я усилю охрану. Тебе нечего опасаться. Думаю, все-таки есть. Кстати, из-за чего убили моих родителей, или это мне тоже знать не полагается?» «Пока рано. Ты слишком мал для этого. Иногда информация бывает излишней». Спорить я не стал. Было понятно, что Шереметьев ничего не скажет. Не такой человек, чтобы передумать. «Рано или поздно вам придется мне все рассказать», — проговорил я. «Вы ведь это понимаете? Посмотрим. Для начала тебе нужно уцелеть. Так бояться все же есть. Чего?» — усмехнулся я. «Бояться ничего не надо. Однако быть готовым к опасности необходимо. Я собираюсь сделать тебя сильным, Владимир. Я и так не слабак». «Это верно. Меня удивило, как ты разделался с теми парнями, которых я подослал тебя испытать. Впечатляющая драка, вернее, избиение. Где ты научился так драться?» Я пожал плечами. «Они ничего не умели. Это было легко». «Да, я понял. Но ты-то почему это умеешь?» Его светлость внимательно уставился на меня. «Отец учил». «Правда?» «Конечно. Как еще я бы научился драться? Не в монастыре же». Князь усмехнулся. «Кажется, моя ложь вполне его удовлетворила. Это хорошо, что ты кое-что умеешь, но нужно развивать способности. Я пригласил для тебя учителя. Мне и в школе их хватает. Это мастер по рукопашному бою и фехтованию. Каждый дворянин должен уметь постоять за себя, и не только против черни. Что, если тебя вызовут на дуэль? Я учился владеть мечом, а стрелять тоже. Хм, вижу, отец неплохо о тебе заботился, но все же, учиться дальше тебе придется. Всегда есть тот, кто лучше тебя. Ваш учитель не сможет дать мне ничего нового. Мой собеседник усмехнулся. Слова ребенка, это не хвастовство. Я могу доказать. Выставите своего мастера против меня. Не говори глупостей, Владимир. Мальчику никогда не одолеть мужчину. Он придет сегодня. Будь готов к первому занятию. Я решил больше не спорить. Князь видел во мне ребенка, и он был прав. Одолеть взрослого человека сейчас мне не под силу. Это тело просто физически не способно на это. Я все время забываю, что в этом мире я всего лишь шестиклассник. Как вам будет угодно, сказал я холодно. Вот и хорошо, кивнул князь. Идем назад. Через пару часов, и правда, в дом приехал учитель. Им оказался невысокий мужчина лет 50, с усиками и гладко зачесанными назад волосами цвета пшеницы. Камердинер князя проводил его и меня в спортзал. С удивлением, я обнаружил, что там уже все готово для занятий с разными видами оружия. Даже тир имелся с двигающимися мишенями. Когда нас оставили одних, мастер впервые обратился ко мне. Рад знакомству, господин Наболенский. Я не первый год тренирую людей его светлости, но с учениками вашего возраста дела не имел. Я пожал плечами. Придется вам подстроиться. Совершенно верно. Этим мы сегодня и займемся. Меня зовут Григорий Аполлонович. Его светлость сказал, вы уже кое-что умеете. Давайте посмотрим, что именно, чтобы я понимал ваш уровень. С чего предпочитаете начать? На ваш выбор. Подойдя к стойке с холодным оружием, я с разочарованием увидел, что снаряды были деревянными. Вздохнув, взял слегка изогнутый меч. Когда повернулся к наставнику, тот одобрительно кивнул и снял со стойки такое же оружие. Мы вышли на середину зала. «Нападайте, господин Наболонский», — сказал мастер, принимая стойку. Я сделал несколько пробных выпадов. Учитель все их отбил. Довольно легко. Тогда я усилил натиск. Наставник парировал все так же ловко. Контратаковать не пытался. После еще нескольких ударов стало ясно, что, даже если я продемонстрирую все свое мастерство, мне не удастся достать противника из-за разницы в наших габаритах. Значит, не было смысла вываливать на стол все карты. Пусть мастер считает, что я постепенно прогрессирую под его чутким руководством. Решив так, я сделал еще несколько выпадов в том же духе, что уже использовал, чтобы учитель подумал, что это мой предел. «Хорошо», — сказал Аполлон Григорьевич, — «а теперь защищайтесь». И он перешел в атаку. Было заметно, что мастер дерется далеко не в полную силу. Однако постепенно он усложнял приемы, чтобы определить мой уровень. До определенного момента я отбивал, парировал и блокировал, но затем решил, что хватит, иначе будет странно, и позволил его мечу коснуться моего плеча. «Довольно», — тут же объявил наставник, делая шаг назад. «Мне примерно ясно ваше владение мечом. Должен отметить, оно впечатляет. В вашем возрасте мало кто фехтует так хорошо. Но давайте посмотрим, как у вас со стрельбой. Посещали тир? Бывало. Отец иногда давал пострелять. Ну, тогда оставим меч и возьмемся за пистолеты». Я нарочно несколько раз промазал по мишени, отправив пули не в центр, а в край расчерченного концентрическими линиями кружка. Тем не менее, учитель меня похвалил, но более сдержанно. «Вам мешает отдача», — сказал он. «Старайтесь держать оружие крепче и не позволяйте стволу дергаться. Возьмите чуть ниже». «Да, вот так». Мы полили около часа, усыпав весь пол гильзами, а затем вновь взялись за мечи. В конце концов Григорий Аполлонович объявил, что занятие окончено, и что он вернется через день. Когда он ушел, за мной явился Андрей и позвал ужинать. Во время трапезы князь расспрашивал, как прошло занятие. Правда, недолго. Когда подали кофе, он взял его и ушел, пожелав мне спокойной ночи. Больше в тот вечер мы не виделись. Доделав уроки, я принял душ и отправился спать, а утром поехал в школу. К моему кортежу добавились две машины. Я сомневался, что этого хватит, если меня действительно решат убить, но, с другой стороны, не на танке же ездить по городу. Первым уроком было религоведение. Вел его здоровенный мужик с бородой-лопатой, глазами на выкате и блестящей лысиной. Одет он был в черный френч, такие же брюки и лакированные ботинки, которые отражали свет ламп на потолке. Голос у преподавателя был низкий, глубокий, взгляд тяжелый и пронзительный. Его обладатель словно подозревал каждого, на кого смотрел, в чем-то низком. Звали учителя Елисеем Кондратьевичем. Фамилию его я на уроке так и не услышал. Я ожидал, что на уроке будут рассказывать о том, во что веруют жители страны, в которой я оказался, но, к моему удивлению, занятие было построено совершенно иначе, гораздо познавательнее и, я бы сказал, куда более странно. Глава 6. Преподаватель завел речь о скверне, так он именовал магию, и, судя по тону, ненавидел ее всей душой. Впрочем, не он один. Многие ученики кивали его словам, но не все. Были и те, кто явно сам был бы не прочь родиться чародеем. Я чувствовал это, и Елисей Кондратьевич, видимо, тоже знал, что есть такие, кто хотел бы оказаться по ту сторону закона. Им он, в первую очередь, и адресовал свои пламенные речи. «Вот так выглядит зона», — сказал он, включая слайд. На экране интерактивной доски появилось изображение переливающегося купола. Фиолетовый, лиловый и синий перемешивались по поверхности, искрящейся и пускающей молнии. «От таких вот мест и расходится мерзость», — продолжил учитель, сморщившись от отвращения. «Все попытки проникнуть в зону или отправить туда разведывательные дроны закончились неудачно. Люди и машины просто исчезали. Связь с ними не было. Поэтому на данный момент подобные попытки прекращены. Зоны надежно охраняются от любопытных и безумцев. Места вроде того, что вы видите на фото, представляют большую опасность. Именно они порождают колдунов, ведьмы, конечно, нежить. О ней мы поговорим отдельно. Посвятим тварям несколько уроков. Вы должны уметь распознавать ее в тех, кто находится рядом с вами, как и магов. Помните, что донести о том, что у вашего знакомого замечены признаки способности к колдовству, священный долг каждого гражданина. Укрывательство мага считается пособничеством и карается по закону. Причем строго. Елисей Кондратьевич обвел класс суровым взглядом. Надеюсь, вы это понимаете. Если заметите нечто подозрительное, сразу скажите мне или классному руководителю. Это ваш долг, и не считайте это предательством. Выявлять тех, кто оказался жертвой демонов, необходимо, как для общего блага, так и для безопасности самих магов. Я уже говорил об этом на прошлых уроках, и не раз, но не устану повторять. Нет ничего зазорного в том, чтобы следовать законам своей страны. Учитель нажал на кнопку пульта, и на экране появилось изображение разветвленного графика. Кстати, о демонах. Считается, что так называемые магические дары зависят от того, какой демон наложил свою печать на сердце человека. Никому не известно, почему тот или иной новорожденный становится жертвой, превращаясь в чародея. Церковь называет такое состояние одержимостью. К сожалению, способ изгнать скверну из человека, иначе говоря, экзорцизм, до сих пор не найдет. Но святые отцы по всему миру денно и ночно работают над этим. Так что надежда, что человечество однажды отыщет способ избавлять людей от поселившейся в их сердцах скверны, живет. Поговорим о видах даров, их признаках и демонах, от которых они зависят. Да, господин Тараканов, у вас вопрос? Я поглядел на поднявшего руку Никиту. Парень встал. Да, я хотел узнать, есть ли доказательства существования демонов, или это только одна из теорий. Елисей Кондратьевич кивнул и жестом велел рыжему сесть. Хороший вопрос. Действительно, доказательств нет. Теория выдвинута церковью, и мы уважаем ее, однако пользуются ею, в основном, из-за относительного удобства. Возможно, когда-нибудь мы получим иное объяснение появления печатей. А теперь взгляните на доску. Это виды даров и список демонов. Фундаментальным трудом для определения соотнесенности магических способностей с духом считаются такие книги, как «Гайти от царя Соломона» и «Псевдомонархия демонов» Иоганна Вейера. Они отчасти дублируют, дополняют и уточняют друг друга. Советую записать название обоих трудов, но мы пользуемся одобренным церковью практическим справочником духов и их сигилов, книгой, составленной святыми отцами для выявления магов. Некоторые сравнивают сей труд с печально знаменитым молотом ведьм, но это совершенно нелепо, ведь справочник доказал свою полезность, в отличие от молота, ставшего причиной множества смертей невинных женщин. Елисей Кондратьевич снова переключил слайд. Давайте сегодня разберем несколько даров. Вот первый, так называемый пирокинез. Кто знает, что это такое? Поднялось несколько рук. Преподаватель выбрал старосту. Пожалуйста, госпожа Филимонова. Это способность вызывать огонь или повышать температуру на расстоянии с помощью магии, ответила Карина, поднявшись с места и тут же на него вернувшись. Учитель одобрительно кивнул. «Совершенно верно. Как правило, в зависимости от силы, у пирокинетика развиваются так называемые техники управления огнем. Если вы видите, что человек воспламеняет предметы, не используя для этого специальные средства, или создает огонь в воздухе, значит, перед вами чародей. Что вы должны сделать в таком случае?» На этот раз руки подняли все. «Донести на него», — с энтузиазмом ответила девочка с торчащими в стороны тугими косичками, когда Елисей Кондратьевич указал на нее. «Совершенно верно. Если это кто-то из ваших родственников, позвоните на горячую линию охранного отделения». Преподаватель ткнул пальцем в висевшие справа от доски номера. «У всех вас есть телефон доверия. Ваш звонок останется анонимным. Понимаю, иногда нелегко выполнить свой долг, но это необходимо делать. Ведь вы аристократы и должны подавать пример простолюдинам. Теперь взглянем на демона, который награждает людей печатями огня». На экране появилось изображение покрытого шерстью человека с головой ворона, змеиным хвостом и ногами леопарда. «Это ОМОН», — сказал Елисей Кондратьевич, глядя на доску. «Образ собирательный, ибо раньше считалось, что это целых три демона — ОМОН, Эми и Хаурис. Но справочник трактует их фигуры как одну, ибо способности у всех этих исчадий скверны практически не различаются. ОМОН изрыгает огонь, который также горит в его глазах. Изображение сменилось следующим. На этот раз демон выглядел как юный лучник. «А это Лирае», — прокомментировал учитель. «Он наделяет магов даром исцеления. Казалось бы, что тут плохого?» «Да. Однако скверна не может нести ничего хорошего. Церковь утверждает, что после такого лечения человек может сойти через некоторое время с ума или начать трансформироваться, превращаясь в нежить. Возможно, позже я приведу примеры подобных случаев. А сейчас давайте взглянем вот на этого демона». Перед нами предстало изображение человека с львиной головой. «Марбас», — с отвращением проговорил Елисей Кондратьевич. «Тот, кто дает чародеям силу насылать болезни. Таких магов выявлять очень трудно, ведь они не швыряют огненные шары, не превращаются в животных и не замораживают воду». Дальше занятие продолжалось в том же духе. Я помечал в тетради дары, которые упоминал преподаватель, но пропускал имена демонов. Теория, озвученная Елисеем Кондратьевичем, казалась мне бредовой. В конце урока на экране появился демон, которого учитель назвал Базином. По его словам, этот дух накладывал на сердца печати, делавшие из людей так называемых прыгунов, магов, способных телепортироваться. Для этого они используют артефакты, которые известны как Игла Иштар, добавил Елисей Кондратьевич, выводя новый слайд. Вот фотография одной из них. Создаются артефакторами. Но об этом мы поговорим на следующей неделе. Запишите домашнее задание. Как только мы вышли из класса после звонка, я нагнал Хитрова. «Ты хотел мне вчера что-то сказать, но так и не пришел». «Да. Слушай, я не смог. Возникло срочное дело. Знаешь, на самом деле, ничего особенного я говорить и не собирался, так что ты, наверное, просто забудь», — ответит тот, смущаясь. Глаза его так и бегали из стороны в сторону, избегая смотреть на меня. «А ну-ка отойдем», — сказал я, беря его за локоть и отводя в сторонку, где на полу стояли в катках развесистые фикусы. «Давай выкладывай, и без увиливаний. В чем дело?» «Да ничего я тебе говорить не обязан», — вскинулся аист. «И отпусти меня, что ты себе позва». «Ой». Последнее было реакцией на то, что я сильно стиснул его руку, надавив на болевую точку в районе локтя. «Слушай, я хочу знать, что тебе известно о Черепове», — проговорил я, глядя в глаза собеседника, — «не заставляя делать тебе еще больнее». Хитров судорожно сглотнул, зыркнул по сторонам. «Черт, ладно, твоя взяла, только пообещай, что никому не скажешь, что узнал это от меня». «Даю слово, Черепов собирается тебя спровоцировать». «На что? Чтобы ты вызвал его на дуэль, тогда у него будет право выбрать оружие». Я невольно усмехнулся. «Поединок?» — Хитров кивнул. «Да, так, похоже, он говорил серьезно. Я почему-то думал, что дуэли разрешены только взрослым, но, видать, ошибся. И что он выберет? Шпаги. Черепов — чемпион школы по фехтованию». Я подозрительно прищурился. «А откуда тебе это известно?» «Моя сестра с ним встречается. Она и сказала, ты обещал меня не выдавать». «Да-да, не беспокойся, это останется между нами. Но почему ты решил меня предупредить? Мог же просто промолчать». «Знаю, наверное, так и надо было сделать», — потирая локоть, проговорил Хитров. «Но мне не нравится Черепов. Я его просто ненавижу. Понятно. Ладно, спасибо. И извини за руку. Да ничего. Ты просто постарайся ему не поддаваться. Хотя не представляю, как тебе это удастся. Если он начнет тебя оскорблять, придется его вызвать. Тут он был прав. Глава 7. Долго ждать, пока Черепов начнет действовать, не пришлось. На большой перемене, отведенной для посещения столовой, я взял поднос с едой и сел за столик, где уже расположились Никита с Аленой. Не потому что мне хотелось с ними пообщаться, а потому что свободных столов не было, а за их имелось одно место. «Не помешаю, располагайся», — дружелюбно кивнул Рыжий. «Приятного аппетита». «Спасибо. Как тебе наша школа?» «Нормально. А где ты учился до этого?» — спросила Алена, размешивая сметану в овощном супе. «И почему тебя перевели?» «Ну, я болел. Долго. Много пропустил. Мой опекун решил, что здесь мне будет лучше. Понятия не имею, почему». «Опекун?» — поднял брови Никита. «Ага. Мои родители погибли. Вертолет потерпел аварию». «Да, я что-то такое припоминаю», — кивнула Алена. «Правда, не уверена, что речь шла о твоих родителях». «Ты извини, что мы завели про это разговор», — сказал Никита. «Ненарочно. Все в порядке. Это было давно. Я уже в норме». «А кто твой опекун?» — спросила девочка. «Двоюродный дядя, князь Шереметьев». Алена присвистнула. «Серьезно, ничего себе. Ну, повезло тебе. Думаешь, еще бы? Конечно. Он личность известная, очень богат и влиятелен. Огромные связи». «Понятно. А ты что, сам не в курсе?» – удивилась девочка. «Ну, мы только недавно познакомились. Не успел разобраться. Ах, вот оно, что. Ну, еще все впереди, верно?» – я кивнул. «Само собой. О, к нам, кажется, гости», – тихо сказал Никита, глядя мне за спину. Оборачиваться я не стал, и так было ясно, кто там. «Привет, народ», – раздался через несколько секунд знакомый голос. «Как жизнь?» Никита и Алена молча уставились на подошедшего Черепова. Был он не один. Прихватил дружков. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, зачем. Нужны свидетели». После разговора с Хитровым я почитал в интернете, какие в империи правила вызова на поединок чести. Оскорбление должно быть публичным. Это главное условие. А тяжесть определяет тот, кому оно нанесено, сам. Вот только мнение общества может с твоей оценкой не согласиться, и тогда прослывешь трусом, и последствия для аристократа будут самые плачевные. Мало того, что за твоей спиной шептаться и хихикать начнут, так еще и руки никто не подаст. О карьере или приглашениях в высший свет можно позабыть. Так что большинство, если не сказать все, предпочитают вызов принять или бросить. Иначе, позор. Все двери для тебя закроются, а я себе этого позволить не мог. Князь мне такого не простит, и пока именно он, моя связь с этим миром, источник возможностей, которые мне так необходимы, придется следовать здешним правилам. Да я и сам никому не спустил бы оскорбления, вот только становиться дурачком, которого развели, не хотелось. Так что Черепова надо было переиграть. Пусть он чемпион школы, ему это не поможет. До моего владения холодным оружием парню ой как далеко. Поэтому право выбора оружия значения для меня не имело. А вот выслушивать оскорбления от какого-то молокососа я не собирался. Показать всем, что со мной лучше не связываться, следовало немедленно. Причем так, чтобы дошло даже до альтернативно одаренных. Я даже был немного рад, что Черепов решил предоставить мне такую возможность. «Эй, Оболонский», — обратился он ко мне, скривившись в ухмылке. «Вкусный супчик, вполне», — ответил я, отложив столовые приборы и уставившись ему в глаза. «Хочешь доесть?» Черепов дернулся, как он пощечины. Кажется, даже слегка растерялся, но тут же нахмурился, и на его физиономии заиграли желваки. Похоже, парня было легко вывести из себя. «Что ж, значит, все будет совсем просто. Что ты сказал?» — прошипел он, наклоняясь, и оперся кулаками о стол. «Ну-ка, повтори». «С удовольствием». Я растянул губы в ледяной улыбке. «Всегда готов продублировать для тупых. Хочешь дохлебать мой супчик?» Никита и Алена замерли, словно истуканы. Явно ожидали чего угодно, кроме такого поворота. За столом повисла тишина. Черепов сверлил меня яростным взглядом. «Напугать, что ли, хочет?» Я мысленно усмехнулся и придвинул ему свою тарелку. «Угощайся, выглядишь голодным. Наверное, родители забыли дать тебе денег на обед, не выдержав». Черепов бешено стукнул кулаком по столу. На нас тут же обернулись сидевшие поблизости. «Отлично. Чем больше свидетелей, тем лучше. Теперь ему будет не отвертеться». «Да не стесняйся», — сказал я, ухмыльнувшись. «Ты же этого хотел? Предлагаешь мне свои объедки, сирота, бледнее», – прошипел Черепов. «Отец учил меня помогать голодным, пожал я плечами, и бедным. Кстати, кажется, это он прикончил твоего папашу когда-то на дуэли, помню, как он рассказывал мне об этом. Сказал, что твой предок ни на что не годился. Говорил я уже почти в тишине, так как вокруг нас все замолчали. Повисло напряженное молчание. «Нет, если не хочешь, то не надо», снова пожал я плечами и придвинул тарелку обратно. «Мое дело – предложить. Так чего ты хотел-то, почти сиротка?» Черепов буквально задохнулся от распиравшей его ярости. Но, надо отдать ему должное, умудрился взять себя в руки. Резко выпрямившись, сказал, обращаясь ко всем сразу: «Вы слышали, мне только что было нанесено оскорбление». Выждав паузу, добавил: «Я, Леонид Черепов, вызываю вас, Оболонский, на дуэль. Принимаете вызов?» Я медленно поднялся, не спуская с него взгляда. «С удовольствием. В таком случае», — скривился Черепов, — «я пришлю вам своего секунданта. В ближайшее время. Буду ждать с нетерпением». Черепов отчалил вместе с дружками. Я же сел обратно и принялся за суп. Окружающие бросали на меня обалдевшие взгляды, а Никита с Аленой так и вовсе уставились, как на чудо заморское. «Что?» – спросил я спустя несколько секунд. «Ты с ума сошел?» – проговорил Рыжий. «Зачем ты это сделал?» Мне не понравился его тон. «А что? Как что, он же тебя прикончит?» «Черепов – чемпион школы по фехтованию», – добавила Алена. «Он к имперским соревнованиям готовится». «Ну и? Кто сказал, что я хуже?» «Ты не понимаешь», — покачал головой Никита. «Ребята, расслабьтесь, все в порядке». «Да нет же», — воскликнула с досадой от того, что я не принимаю ситуацию всерьез. «Алена, он тебя прикончит, тебе его не победить». Я невольно улыбнулся. «Откуда такая уверенность? А, вы же понятия не имеете, как я дерусь». «Так, ну, так», — неуверенно согласился Никита. «К тому же, вызов брошен мне, а значит, и выбор оружия за мной. Но это в любом случае будет холодное оружие», — сказала Алена. Я кивнул. «Так-то оно так, но ведь шпага и меч — это далеко не одно и то же. Да Черепов совсем тренируется», — сказала девочка. Никита кивнул. «Конечно, он же участвует в троеборье. Шпага, шашка и кавалерийская сабля — это далеко не все виды клинков», — заметил я. Мои собеседники переглянулись. «Ты же понимаешь, что топоры запрещены», — робко сказал Никита. «Само собой, мне известны правила дуэли. Ладно, давайте доедать, а то остынет, да и звонок скоро». Одноклассники все равно до конца перемены пытались меня убедить, что я поступил опрометчиво, пока я не сказал: «Ребята, спасибо, конечно, за беспокойство, но сделанного не воротишь». Так, это подействовало. Никита с Аленой отстали. Однако весть о вызове на дуэль разнеслась быстро, и покоя мне не дали до конца дня. Всем хотелось убедиться, что это правда, узнать, из-за чего все случилось, и так далее. А когда я вышел из класса после шестого урока, меня уже поджидал один из приятелей Черепова. «Меня зовут Борис Титов», — сказал он. «Я имею честь представлять Леонида Черепова в качестве секунданта. С кем мне обсудить условия поединка?» Я взглянул на притормозившего неподалеку Никиту. «Одну минутку». Подойдя к Тараканову, сказал: «Мне нужен секундант, выручишь?» «Да, само собой, в таких делах не отказывают. Какие условия ты выдвигаешь?» «Поединок состоится завтра перед уроками в 8 утра на школьном стадионе. Насколько мне известно, это не запрещено». Никита кивнул. «Правила школы разрешают, да, но нужно предупредить администрацию, и должен быть наблюдатель. Обычно это кто-то из завучей. Мы с секундантом Черепова об этом позаботимся. Это наша обязанность». «Прекрасно. Драться будем до смерти. Уверен, на иное мой противник не согласится». «Ты уверен?» – опешил Никита. «Можно же до первой крови. Предложи. Если Черепов не воспротивится, я согласен». «Хорошо», – с облегчением кивнул Рыжий. «А оружие? Биться будем на катанах. Это такой двуручный японский меч». «Знаю. Странный выбор. Не слышал, чтобы у нас на таких дрались. Но ведь правила не запрещают?» «Нет, конечно. Любой клинок подходит. Ты вправе выбрать на свое усмотрение. Но ты уверен, что у Черепова есть катана?» «Полагаю, это его проблема. Так, в общем, да. Ладно, я все запомнил. Когда договоримся, скажу». И с этими словами Никита направился к дожидавшемуся Титову. Они отошли к окну рекреации. «Ты просто безбашенный», — глядя на меня, покачала головой Алена. «Серьезно. Посмотрим», — подмигнул я ей. Глава 8. Как я и думал, Черепов не согласился драться до первой крови. Он настаивал на поединке до смерти. Парню хотелось отомстить за гибель отца, и он решил отыграться на сыне того, кто его убил. Полумеры его не удовлетворили бы. Я был вынужден согласиться, развел руками Никита. Раз ты сам сказал, что хочешь этого, все правильно, кивнул я. Спасибо, ты все сделал правильно. Ни на что иное Черепов и не пошел бы. А что насчет катаны? Черепов удивился, но сказал, что ему все равно, чем тебя убить. Разговор происходил после дополнительного занятия по истории, на которое я отправился после встречи с Титовым. Никита дождался меня, чтобы рассказать, чем закончились переговоры с Леонидом и его секундантом. Хорошо, с администрацией школы вы поговорили? Да, наблюдателем будет Ерофеев. Это, я с ним знаком, имел беседу в первый день. Спасибо за помощь. Значит, до встречи завтра утром. Ну, да, получается, так, ты в порядке? Абсолютно. Если хочешь о ком-то беспокоиться, беспокойся о Черепове. Да плевать мне на него, это твое право. Все, мне пора домой. Еще кучу уроков делать, да и тебе пора. Распрощавшись с Таракановым, я отправился в особняк. Там быстренько пообедал и засел за домашку. К ужину все было готово. Так что после еды, которую я вкушал в одиночестве, у меня оставалась куча времени, и я посвятил его изучению одной из теорий природы изнанки, которая казалась мне наиболее перспективной. Она утверждала, что темная материя заполняет пространство между мирами, заключенными в подобие сфер, и одна из них, вероятно, содержала Джиннистан, куда мне нужно было вернуться. Спать я лег рано, чтобы встать бодрым. Человеческие тела сильно зависят от кучи факторов. Это вызывало у меня досаду, но я учился держать свое в наилучшей форме. Поэтому, проснувшись и посетив ванную комнату, сразу сделал интенсивную зарядку, непродолжительную, чтобы лишь взбодриться и запустить физиологические процессы, но не устать. Я изучал книги по анатомии, так что кое-что уже понимал в том, что нужно моему телу. Затем легко позавтракал и отправился в комнату, где хранилось оружие. Его было много. Мечи, сабли, шпаги, кинжалы, топоры, булавы и прочие занимали стены и деревянные стойки. На одной из них горкой располагались катаны. Я выбрал одну, проверил баланс. Оказалось длинновато. Пришлось взять другую. И вот она уже была то, что нужно. Изящный клинок, волнистый узор, удобная рукоять и надежная цуба, покрытая простым, но красивым узором. Сразу видна работа настоящего мастера. Правда, похоже, катану укорачивали. Наверное, чтобы было удобнее носить, сделали из нее ритуальное оружие. Но для моего роста длина клинка была в самый раз. «Чем ты занимаешься?» — раздался за спиной голос князя. Я слышал, как он вошел, и знал, что опекун некоторое время наблюдал за мной. «Выбираю оружие. Вот это подходит. Мне придется одолжить его ненадолго». «С какой целью?» — спросил Шереметьев, подходя. «У меня сегодня дуэль». Повисла пауза. Длилась она почти полминуты, в течение которой князь пристально разглядывал меня. «И с кем? Позволь узнать», — проговорил он, наконец, — «с Леонидом Черепова. Мой отец убил его когда-то, на дуэли. Да, я в курсе. И что, парень тебя вызвал? Ага, вчера. Хочет отомстить? Похоже на то. Так вы не против, если я позаимствую меч? Как я могу отказать человеку, который отправляется на поединок чести? На что вы договорились? Думаю, вы понимаете». Князь вздохнул. «Владимир, я тебя не затем искал, чтобы ты погиб в первые же дни. Я и не собираюсь. Неужели? А не слишком ли ты самоуверен? Думаю, у меня нет выбора». «Тут ты прав», — помолчав, кивнул Шереметьев. «Но зачем ты позволил этому сопляку тебя спровоцировать?» «Он не успел», — ответил я, возвращая клинок в ножны. «Я не дал ему возможности оскорбить меня». Брови князя слегка приподнялись. «Вот как? Понятно. С каждым разом ты все сильнее удивляешь меня. Что ж, видимо, мне остается только пожелать тебе удачи. Знай, если поединок закончится не в твою пользу, я рад, что мы... В общем, ты меня не разочаровал, ни разу. Спасибо, но я умирать не собираюсь. Никто не собирается, но жизнь полна сюрпризов, знаешь ли. Впрочем, если удача окажется на твоей стороне, вспомни в последний момент, что этот парень, Черепов, потерял отца, как и ты, и он тоже страдает. Возможно, это пробудит в твоем сердце милосердие». «Милосердие мне чуждо», — ответил я. «Прошу прощения, но мне уже пора, не хочу опаздывать. Шереметьев кивнул. «Да, это было бы нехорошо. На дуэль нужно приходить вовремя. Тогда никто не скажет, что ты трус. Удачи, Владимир». «Спасибо». На этом наш разговор закончился. Спустившись на улицу, я сел в машину и поехал в школу. Может, жизнь не полна сюрпризов. Я убедился в этом на собственном опыте. Однако иногда ты точно знаешь, что будет. Черепов ждал меня на стадионе за школой. Там же были Никита, Титов и Ерофеев. «Вы не торопились, господин Оболонский», постукивая ножнами катаны по носку ботинка, язвительно сказал Черепов, когда я приблизился. «Взгляните на часы», — ответил я. «Да-да, вы прибыли вовремя. Удивительная точность». Я послал противнику холодную улыбку. «Ну, меня не подгоняли нервы». Черепов вспыхнул. «Давайте начинать», — сказал он громко. «Я собираюсь покончить с этим еще до уроков. У нас целый час», — нарочито спокойно сказал завуч, выполнявший роль не только наблюдателя, но и распорядителя поединка. «Да мне хватит пары минут», — буркнул Черепов. «Займите места», — сказал Ерофеев. «Нет ли у какой-либо стороны желания завершить встречу миром?» «Ни за что», — вскинув голову, заявил Черепов. «Ни о каких извинениях не может быть и речи. Как удачно, что я и не собирался их приносить. В таком случае прослушайте правила поединка», — сказал завуч. «Первое. Выполнять мои распоряжения. Второе. Не бегать по полю. Вы пришли сражаться, а не марафон устраивать. Третье. Биться до смерти, если не будет достигнута иная договоренность». «Что это значит?» — быстро переспросил Черепов, нахмурившись. «Возможно, победитель решит пощадить противника, если тот признает поражение», — ответил Ерофеев. «Итак, если других вопросов нет, предлагаю начинать». Он выждал 3 секунды и, поскольку никто ничего не сказал, кивнул. «В таком случае, господа, обнажите клинки и передайте ножны своим секундантам». Как только мы выполнили его требование, он продолжил. «Приготовиться». Начали. Черепов начал ко мне приближаться, слегка пританцовывая. Шаги его были пружинистыми, уверенными, на губах играла легкая презрительная улыбка. Парень был опытным бойцом, победы убедили его в собственной неуязвимости, и он стал чересчур самоуверен. Катану, правда, держал не совсем правильно. Явно клинок был для него непривычен. Видимо, все-таки большую часть времени на тренировках Черепов уделял шпаге и сабле, одноручному оружию. Я нападать не торопился. Защищаться катаной куда проще, чем контратаковать. Если, конечно, ты не практиковался с ней достаточно долго. Так что мне всего лишь надо было подождать, пока Черепов нападет. Тянуть он не станет, ведь уверен, что справится со мной, чем угодно. Наверняка он решил, что я и сам драться катаной не умею, и выбрал это оружие, чтобы повысить свои шансы, вернее, уменьшить его. Судя по ухмылке, его это даже забавляло. «Что-то вы не торопитесь», — заметил я, следя за клинком противника. «А мне говорили, вы чемпион школы. Не терпится умереть», — отозвался Черепов. «Что ж, не буду заставлять ждать». Он сделал быстрый выпад, целя мне в живот. Прямой удар. Я легко отвел его катану влево. Черепов тут же отпрыгнул назад. Покачивая мечом, сделал шаг в сторону и атаковал снова. На этот раз, рубящим ударом сверху. Я отразил его, скользнул в бок и стремительно рассек воздух возле головы противника. «Ай!» — резко вскрикнул Черепов. Глаза его расширились от боли и удивления. Парень попятился, выставив перед собой клинок. Затем неуверенно поднял руку и провел по щеке. Пальцы испачкались в крови. «Ты мне ухо порезал!» — воскликнул он. «Ну, немного осталось», — ответил я, усмехнувшись, чтобы окончательно вывести его из равновесия. Лицо Черепова скривилось от ярости, на скулах заиграли желваки. «Тебе конец», — прошипел он и бросился на меня. Посыпались неуклюжие удары, которые мой противник наносил одной рукой, словно дрался саблей, а не катаной. Я отразил их все, медленно отступая. Черепов издавал короткие злобные возгласы и изо всех сил старался меня достать, но у него ничего не получалось, и это бесило его еще больше, как и моя полуулыбка. «Вечно уворачиваться не сможешь», — прерывисто дыша, просипел Черепов. «Я тебя все равно прикончу. Дерешься, как ребенок», — сказал я. «Ты точно раньше держал оружие?» Зарычав, Черепов принялся наносить рубящие и колющие удары с разных сторон. Все они не достигали цели. Зато я, улучив момент, сделал выпад, стремительно полоснул его по бедру и отступил в сторону, оказавшись сбоку. Можно было бы прикончить парня, вогнав сталь ему под ребра, но я не стал этого делать. Черепов повернулся, отступил, припадая на раненую ногу. В его глазах, наконец, появился страх. Он понял, что я с ним просто играю. «Где ты так научился?» – спросил он, сглотнув. «Не твое дело», – ответил я, и перешел в атаку. «Нет, я не пытался его ранить или убить. Просто гнал по стадиону, заставляя тратить силы, пока парень не выдохся. Его движения становились все медленнее, он тяжело дышал, по лицу катился пот. В глазах читалась самая настоящая паника. Я хотел, чтобы он смирился с поражением и понял, что скоро умрет. А главное, ничего не сможет с этим поделать. В какой-то момент эта мысль, видимо, наконец, посетила Черепова, потому что он решил перейти в контратаку и надеяться на удачу. Когда парень провел серию вялых атак, я не стал ему мешать. Просто отбивал катану, стоя на месте. От шестого же удара, направленного мне в горло, увернулся. Мой меч рассек воздух, словно молния. Черепов вскрикнул, выронил оружие и схватился за правую руку. Между пальцами, прижатыми к локтевому сгибу, проступила кровь. Я перерезал противнику связки, лишив возможности продолжать поединок, да и побеждать в соревнованиях, тоже. На самом деле, он еще долго не сможет держать не то что саблю или шпагу, а даже чашку. «Ну, вот и все», — спокойно сказал я вылупившемуся на меня в ужасе Черепову. «И кто из нас умрет?» Не дав ему ответить, я взмахнул катаной, вспоров одежду у него на груди. Ойкнув, мой соперник быстро попятился, не сводя с меня глаз. Я сделал два быстрых выпада, рассекая воздух у него перед лицом. Черепов резко отклонился назад, потерял равновесие и шлепнулся на задницу. Через мгновение острие катаны замерло у него перед глазами. Утреннее солнце отразилось в полоске стали, ослепив моего противника, и тот зажмурился. «Готов?» – спросил я. «Нет», – прошептал Черепов. «Не надо, пожалуйста, можешь сдаться. Правила это разрешают». Парень открыл глаза, в них читалось удивление. Я повернул меч так, чтобы солнце не слепило его. «Выбор за тобой. Я исходом поединка удовлетворен. Сдаюсь». Поняв, что я говорю серьезно, быстро воскликнул Черепов. «Признаю поражение», — добавил он, повысив голос, чтобы его услышали распорядители и секунданты. «Претензий к господину Оболонскому больше не имею». Я повернулся к завучу. Ерофеев откашлялся и сделал шаг вперед. Победу одержал Владимир Оболонский. Нарушений правил дуэли не зафиксировано. Протокол поединка будет составлен мною сегодня и выслан господам-секундантам. Они должны подписать его в течение суток и вернуть мне для представления в правоохранительные органы. Опустив катану, я направился к Никите. Парень подал мне ножны. Крутанув меч, чтобы стряхнуть с него капли крови, я убрал его и взглянул на Ерофеева, смотревшего на меня очень внимательно. «Спасибо за то, что нашли время выступить распорядителем», — сказал я. «Это моя обязанность», — ответил завуч. «Вы правильно сделали, что не стали добивать соперника. Это было великодушно и благородно. Я пожал плечами. Просто не хочу, чтобы его родственники мстили». «За дуэли не мстят», — сказал Ерофеев. «Да, ну, а мне только что пытались. Причем даже не за мою, а моего отца. Так что пусть лучше остается жив». Чуть помедлив, замдиректора кивнул. «Это ваше право», — сказал он. «В любом случае, чем бы вы ни руководствовались, поздравляю. А теперь мне нужно позаботиться об ученике». Он направился к проигравшему, возле которого уже хлопотал Титов. «Отведите господина Черепова в медкабинет», — сказал он. «Я просил доктора прийти сегодня пораньше, так что он должен быть на месте». «Зря ты его пощадил», — проговорив вдруг тихо Никита. «Он ведь может опять тебя вызвать». «Не станет. Откуда тебе знать? Побоится. Он понял, что я мог убить его раньше». «Слушай, а где ты так научился драться на этих штуках?» – спросил Рыжий, ткнув в катану, которую я держал. «Дома. У меня был хороший наставник». «А, ясно. В любом случае, слух о твоей победе быстро разнесется. Победить чемпиона школы – это очень круто. Не думаю, что тебя станут вызывать после такого. Только ты уж не лезь на рожон. Ладно, я к нему и не лез», – ответил я, направляясь к выходу со стадиона. «Надо было отнести меч в машину и взять вместо него портфель. Ты же видел, что он собирался на меня наехать. Пришлось опередить, чтобы выбрать катаны», — сообразил Никита. Я кивнул. «Именно. Пусть считает, что преимущество у меня было из-за этого, а не потому что я тренировался владеть холодным оружием в течение тысячелетий. Такую версию будет легче принять остальным ученикам, которым мой секундант будет рассказывать о поединке. А слухи, как известно, порой разят куда эффективнее оружие. А все-таки, зря ты его пощадил, донесся до меня тихий голос Никиты, когда я отошел. Отвечать я не стал, может, он и прав, время покажет. Глава 9. Домой я вернулся около 4, после дополнительного занятия по математике. Черепова весь день в школе не видел, он словно избегал меня, а может, его отправили домой. Все-таки, несколько ран, пусть и несерьезных, он получил. К моему удивлению, князь был дома, сидел в большой гостиной, отделанной малахитом и мрамором, и пил кофе из крошечной фарфоровой чашки, смотрел телевизор. «Привет, Владимир», — кивнул он мне, — «садись». Я опустился в большое кресло с высокой спинкой, князь называл их вольтеровскими. «Как прошла твоя дуэль? Раз ты здесь, ясно, что ты победил, но мне интересно, что с твоим противником? Он лучше, чем мог был, я его пощадил». Шереметьев смерил меня внимательным взглядом. «Почему? Не хочу, чтобы его родственники устроили на меня охоту. Разумно. Я рад, что ты руководствовался практическими соображениями. Но скажи, смог бы ты убить его, если б возникла необходимость?» «Разумеется». Несколько секунд мы смотрели в глаза друг другу. Наконец, князь кивнул. «Хорошо, нужно быть сильным, но и расчетливым. Без этого тебе будет трудно. Слышал про это?» Он указал на телевизор. «Меня очень интересует этот сюжет». Бросив взгляд на экран, я понял, что показывают криминальные новости. В столице орудовал маньяк. Вот уже полгода его не могли поймать. Убивал детей, в основном, мальчиков. Полиция считала, что преступник выслеживает их возле парка развлечений, но каким-то образом, несмотря на все усилия правоохранителей, ему удавалось до сих пор оставаться безнаказанным. Выдвигались версии, что маньяк может быть магом, так что охранное отделение тоже подключилось к расследованию. «Почему это вас интересует?» – спросил я. «Видишь ли, Владимир, несмотря на распространенное мнение, не все чародеи злые. Конечно, церковь утверждает, что они одержимы, и демонов нужно изгонять, однако не всему нужно верить. Общественное мнение всегда хоть немного, да отличается от правды. Я понимаю, если уж на то пошло, большинство магов – обычные люди. Наверное, некоторые даже сами не рады, что родились такими. Для них это проклятие. Они и рады бы избавиться от дара, но не могут. А есть обычные люди, которые хотели бы родиться магами, – сказал я, – только они в этом не признаются. Ты прав. Так чем вас заинтересовал этот убийца? Видишь ли, я думаю, что полиция права. Скорее всего, он чародей. Плохой, из тех, кого нужно истреблять. Но не потому что они маги, а потому что получают удовольствие от убийства невинных людей. Понимаешь? Я кивнул. Конечно. Но вам-то какое до этого дело? Я бы хотел найти его и покарать. Для этого есть охранка. Да, это верно. Как-то странно проговорил князь. Ладно, не буду тебя задерживать. Ты, наверное, должен делать уроки. Да, назадавали целую кучу всего. Но сейчас я отдыхаю. Уроки сделать еще успею. Шереметьев поставил чашку на блюдце и отодвинул его от края стола. Ну, а мне пора. Оставлю тебя в одиночестве. Может смотреть, что хочешь. Он протянул мне пульт и встал. Спасибо. Но я, пожалуй, посмотрю этот сюжет. Как хочешь. Князь направился к двери, но в этот момент она открылась. И в гостиную вошел его камердинер, бросил на меня быстрый взгляд, замер на пару секунд в нерешительности, словно удивившись, что я здесь, а затем направился к Шереметьеву. «Прошу прощения, ваша светлость, но я должен вам кое-что сказать, что-то в его тоне мне не понравилось. С камердинером я встречался несколько раз, и сейчас он казался сам не своим, каким-то напряженным и, даже не знаю, как описать свои ощущения, будто вошел другой человек». Князь остановился. «В чем дело, Егор?» – спросил он. Слуга снова посмотрел на меня. «Наверное, будет лучше, если мы выйдем, господин. Это конфиденциальная информация». Шереметьев обернулся на меня, нахмурился. Он, кажется, тоже был слегка удивлен поведением камердинера. «Ну, хорошо. Тем более, я как раз собирался уходить». Егор тут же вернулся к двери и отворил ее для князя. Когда тот вышел, он последовал за ним. Я глянул в телевизор. Что-то было не так, ощущение тревоги не покидало меня. Я не мог его объяснить, это было сродни инстинкту. А опыт подсказывал, что ему лучше доверять. Так что я положил пульт на столик рядом с блюдцем, встал и быстро подошел к двери. Приоткрыв ее, выглянул в коридор. Князь с камердинером удалялись и должны были скоро свернуть за угол. Я уставился на фигуру слуги. Тот шел бодро, слегка сутулись. Хаем. Прежде Егор держался всегда прямо, словно аршин проглотил, и ходил не так, ему было лет 50, и, кажется, у него побаливали колени. Сейчас же он вышагивал, как молодой. Выскользнув из гостиной, я бесшумно пошел за князем и слугой. Через несколько секунд они свернули, исчезнув из виду, и тогда я пробежал остальную часть коридора и выглянул из-за угла. Егор слегка подстал, буквально на полшага. Его правая рука скользнула под полу пиджака, и через мгновение в ней оказался нож. Я сразу понял, что ему понадобится всего секунда, чтобы нанести удар, даже несколько. Если я крикну, Шереметьев обернется, но его это не спасет. Проклятие. Выход был только один. Сложив пальцы в мудру, я произнес короткое заклинание, с моей руки слетела молния и ударила камердинера между лопаток. Разряд был достаточно силен, чтобы его вырубить, но слабоват, чтобы убить. Раздался треск, последовал крик, и Егор рухнул лицом вперед на ковровую дорожку. Князь мигом отскочил от него и принял боевую стойку. Взгляд его скользнул по лежащему слуге, он заметил нож, а затем повернул голову и уставился на меня. «Это ты сделал?» – спросил он, помедлив. «Пришлось. Егор собирался вас убить. Он мертв, думаю, просто без сознания. Я направился к князю, но он жестом показал мне оставаться на месте. Сам же ногой откинул нож дальше по коридору, а затем присел и перевернул камердинера. «Это не Егор», — проговорил он спустя пару секунд. «Несмотря на запрет, я все-таки подошел». Поглядев в лицо человека, лежавшего на полу, понял, что Шереметьев прав. Тот, кого я вырубил, совсем не походил на камердинера. Он был гораздо моложе, и волосы его еще не тронула седина, да и в росте он словно уменьшился. «Мне показалось, что он странно себя ведет», — сказал я. «Сам на себя был не похож, вот я и пошел за вами. У тебя прекрасная интуиция, Владимир», не отрывая взгляда от несостоявшегося убийца, отозвался князь. «Это метаморф, их еще называют лицедеями или доппельгангерами. Дар демона Оса, если верить церковникам». «То есть, ассасин принял облик Егора?» – спросил я. «Как видишь, а где настоящий камердинер? Боюсь, живым мы его уже не увидим. А тело?» Шереметьев взял лежавшего за запястье и послушал пульс. «Про него мы узнаем, когда допросим этого чародея. Иди к себе, Владимир. Позже мы с тобой поговорим о том, что ты сделал, о твоем даре». Подняв голову, князь взглянул на меня по-новому. «И ничего не бойся, в этом доме магам ничего не грозит». А вот это стало для меня новостью. Слова опекуна стоили того, чтобы их обдумать. «Хорошо», — сказал я, — «поделаю пока уроки». Я очень сомневался, что, говоря о том, что колдунам нечего опасаться в особняке, князь имел в виду и метаморфа. Его-то, скорее всего, ждет самая печальная участь. Шереметьев совсем не походил на человека, готового проявить милосердие по отношению к тому, кто собирался вонзить в него нож, разве что ради собственной выгоды. Я отправился в свои покои, где засел за домашнее задание. Параллельно размышлял о случившемся. Ситуация была странной. Во-первых, Шереметьев не очень-то и удивился, когда понял, что вместо Егора в дом проник двойник. Явно мага он видел не впервые. Во-вторых, его интерес к чародейству, который он озвучил, пока мы смотрели телевизор. В-третьих, слова о том, что мне нечего опасаться. И, самое главное, он не запаниковал, узнав, что его подопечный оказался магом. И вот это было, пожалуй, самым странным. И нет, мне не показалось, будто он и так это подозревал. Скорее, как раз наоборот. Шереметьев был удивлен. Я видел это в его глазах, но не испуган. Конечно, он говорил о том, что не все колдуны злые и все в этом роде, но одно дело придерживаться подобных взглядов, и совсем другое – обнаружить, что крамольный одержимый живет у тебя дома. По сути, тот, о ком ты обязан немедленно донести. Но что-то не было похоже, что меня собирались сдать охранке. Я поднял взгляд от учебника и уставился в окно, за которым осенний ветер раскачивал желтые дубы. А может, я ошибаюсь, и в этот самый момент сюда едут жандармы? Что, если князь обманул меня? Сумею я противостоять превосходящим по численности противникам, явно поднаторевшим в поимке магов? Мои силы были далеко не так сильны, как в прежние времена. В этот момент раздался стук в дверь. Я взглянул на часы. С тех пор, как я оставил князя в коридоре с телом лицедея, прошло почти 40 минут. «Не заперто», — отозвался я, вставая. «Если что, так удобнее защищаться». Дверь открылась, и в комнату вошел Шереметьев. «Один, давно ты знаешь о своих способностях?» – прямо спросил он. Глава 10. Вопрос меня врасплох, конечно, не застал. Ясно было, что опекун захочет выяснить, когда я обнаружил у себя свой дар. Давно, не помню точно, когда именно. И родители были в курсе? Нет, я его ото всех скрывал. Князь приподнял брови. Вот как, и успешно, видимо. Как тебе это удалось? Ну, главный принцип – не бить электричеством людей. Понятно, весьма разумно. В монастыре тоже об этом не знали? Я отрицательно покачал головой. Очень хорошо. И какими техниками ты владеешь? Ну, одну вы видели. Еще могу влиять на электрические приборы. Включать и отключать, например. Интересно. Значит, ты втихаря развивал свой дар. Вроде того. Ладно, допустим. Но откуда ты узнал заклинания? Их не найти в интернете. Церковь и охранка тщательно следят за этим. Публикации такого рода сурово наказываются. У моих родителей была книга, сказал я, немного подумав. Старая, не помню, как называется. Я ее давно не видел. Неужели, можешь мне ее показать, если мы съездим к вам домой, если найду? Князь помолчал. Кажется, он мне не вполне поверил, что неудивительно. Ладно, как-нибудь попробуем, сказал он, из чего я сделал вывод, что убедить его не удалось, иначе он непременно захотел бы взглянуть на сборник заклинаний. «Должен заметить, ты довольно силен», — проговорил Шереметьев. «Вырубил метаморфа, а ведь наверняка мог бы и убить, а, не знаю, никогда не пробовал. Это хорошо, и то, что ты его не прикончил, тоже. Вы его допросили?» «Разумеется, когда очнулся, выяснили, кто его подослал. Само собой, мои люди владеют самыми передовыми методами бесед с подобными людьми. Видимо, вы подразумеваете пытки. Ну, ногти ему не вырывали, если ты об этом. Мы ж не в каменном веке живем. И кто заказчик, у кого на вас зуб, это тебе знать не обязательно. Я разберусь. Во всяком случае, он явился не за тобой. Ну, об этом я и сам догадался. Кстати, спасибо, сказал князь. Похоже, если б не ты, я был бы сейчас мертв. На здоровье. Не мог же я позволить ему убить вас. Да, очень мило с твоей стороны. Чем я могу тебя отблагодарить? О, похоже, у меня появился шанс кое-что получить. Я могу попросить, что угодно. В разумных пределах, усмехнулся Шереметьев. Перестать ходить в школу, например, я не разрешу.